Театр уж полон, ложи блещут, партеры и кресла. Моя знакомая рассказала. Вчера были с мужем в театре. Очень понравилось. Малый театр, смешно сказать. Я последний раз была в этом театре, когда еще в школе училась. Ничего не запомнила. А сейчас все рассмотрел. Великолепно. Зал такой вроде небольшой, но высокий. Много ярусов сразу вспоминается. В старинном многоярусном театре, при свете оплывающих свечей. Правда, правда, конечно, свечей никаких нету, но все как в старину. Вы немного раньше пришли, поэтому не поленились, поднялись на третий ярус, посмотрели сверху, как красиво. Хотя он называется не третий, а балкон первого яруса. Но на самом деле третий, конечно, но неважно. Главное красиво. Небольшой партер, амфитеатр с загородкой, балясин такие пузатые, помещи. Все расписано старинными узорами, красным по бело-золотому. И занавески бархатные. Про потолк я не говорю. Люстра хрустальная, огромная. Сидели прекрасно. Места, не поверишь, партер, первый ряд, середина, кресло очень удобный. Еще приятно было, что публика нарядная. Никаких джинсов и курточек. Дамы в платьях, в вечерних накидках, мужчины в костюмах, белые рубашки, галстуки, туфли сверкают. Кстати, буфет хороший, очереди почти нет, все удобно и вежливо, главное, еда вот та, старая, традиционная, буфетная, бутерброды с красной рыбой и с копченой колбасой, конечно, и все другое тоже есть, но вот эти бутерброды, самое оно, я уж пропадаю, моя диета взяла именно такой подпотевший театральный бутерброд, 4 ломтика колбаски на куске мягкого белого хлеба и сладкую водичку с пузырьками, как в детстве. В общем, здорово, роскошный театр, рекомендую. — А спектакль? — спросил я. — Полная хрень, — сказала она. — Гастроли итальянской труппы. Какая-то дурная брехнятина. Рабочий класс 20-е годы. Носится по сцене. Истошно орут, ужасно скучно. Уснуть можно, несмотря на крик. Мы после первого действия ушли. В буфет сходили и домой. А сам театр классный.